На картину Рембрандта. Ты понимал, о мрачный гений, тот грустный безотчетный сон, порыв страстей и вдохновений, все то, чем удивил Байрон. Я вижу лик полуоткрытый, означен резкою чертой. То не беглец ли знаменитый в одежде инока святой? Быть может, тайным преступлением высокий ум его убит. Все темно вкруг. Тоской, сомненьем надменный взгляд его горит. Быть может, ты писал с природы, и этот лик не идеал. Или в страдальческие годы ты сам себя изображал. Но никогда великой тайны холодный не проникнет взор, и этот труд необычайный бездушным будет злой укор.